Песнями восхваляющий Тя, терпению Твоему дивимся, преподобная, всякие бо труды и скорби понеши, последи во святую землю странствия приялыси, иди же по желанию Твоему, и скончайтеся, приведите Господь, там, о Бог, к нему в старости мастите, и пристелилася иси, подвиг добрый совершивший с песнею, аллилуйя.